Обратившись к другой части своего сада, газообразной среде с плотным основанием, некто применил тот же метод, дополнив его еще более изощренными новшествами. Опираясь на второй посев, он населил район многочисленными видами неподвижников, которые должны были обеспечить достаточный объем разнообразных питательных веществ для нового типа подвижников, как и в разжиженной области. Некто задумал разделить здешних подвижников на два уравновешивающих типа. Тех, кто будет получать вещество и энергию от второго посева, и прочих, питающихся другими подвижниками. Некто создал буквально тысячи первичных типов, малых и крупных, хотя ни один из них не был таким большим, как единицы третьего посева. При этом он обострил конфликт, придав каждому типу какую-нибудь остроумную особенность. Одни обладали большой массой, другие – высокой скоростью и верткостью, третьи пользовались обманчивой защитной окраской, светились, улавливали волновые колебания, ощущали материальные предметы и их свойства. Многие получили уникальные отростки высокой плотности, предназначенные для прокалывания, хватания и разрывания противника во время схватки. Последние приспособления стали прекрасным средством ожесточения борьбы и повышения продолжительности схваток, что усиливало выбросы хмеля. В качестве побочного эксперимента некто разработал и создал особый тип подвижника, слабый и сильно уступающий по своим параметрам всем прочим единицам четвертого посева. Однако у экспериментального подвижника были два веских преимущества. Во-первых, он мог извлекать энергию как из неподвижников, так и других подвижников. Во-вторых, некто извлек частицу себя, другой источник этой субстанции просто неизвестен, и вложил его в созданных существ, чтобы придать им мощный побудительный толчок к деятельности. Некто знал, что по правилу притяжения такая составляющая будет вызывать у нового типа подвижников неугасимую жажду движения. Крошечное вкрапление самого некто будет подталкивать этот вид к удовлетворению тяги к единению с бесконечным целым. Таким образом, стремление утолить энергетический голод окажется не единственной движущей силой. Еще важнее было то, что в саду просто невозможно удовлетворить вызванную частицей потребность. Это значит, что жажда деятельности будет вечной, а конфликт между самим стремлением и его энергетической заменой – постоянным. Если этот вид выживет, у него есть все шансы стать лучшим источником хмеля в саду. Четвертый посев превзошел все ожидания. Теперь сад действительно обеспечивал устойчивый и обильный поток хмеля. Равновесие живого оставалось совершенным. Фактор конфликта приносил обильные всплески хмеля, а беспрерывное прекращение срока существования всех типов подвижников и неподвижников обеспечивало неуклонное пополнение запасов субстанции. Чтобы справиться с обработкой урожаев, некто создал собирателей. Затем он установил каналы, направляющие потоки необработанного хмеля туда. Неведомое там уже не зависело от естественных месторождений субстанции. сотворенный некто сад покончил со старательством. После успеха первого сада и начала искусственного производства хмеля, подобные сады принялись создавать и другие. Это происходило в соответствии с правилом спроса и предложения.